Глава вторая. Первые восторги и сомнения. Эпиграф. Легче всего осуществимы те мечты, в которых не сомневаются. Александр Дюма. Москва. Наши дни. Вера с интересом смотрела по сторонам. После некоторых колебаний и сомнений она решила обратиться за помощью в историко-консультативный центр «Клио». Она нашла эту фирму в интернете, позвонила и записалась на прием. Офис располагался в старинном особняке, но внутри все было обустроено по-современному. Молодая женщина, которую звали Анна Николаевна Рыжикова, смотрела на Веру внимательно и с любопытством. «Я слушаю вас». «Да», — встрепенулась Вера, — «у меня тут такой вопрос, деликатный». «У нас все вопросы деликатные», — неожиданно строго сказала сотрудница Клео, и Вера смутилась еще больше. «Я понимаю, но здесь...» «Да вы не стесняйтесь», — улыбнулась девушка. «У нас здесь все по-свойски. Это такие регалии внушительные». «Спасибо». «Чай, кофе. Есть даже мате. У меня подруга пьет мате, но я уже им напилась. Если можно, кофе». «Сейчас!» Пока кофе готовился, Вера разглядывала офис. Ее внимание привлекла сова на глобусе. Проследив за взглядом посетительницы, Анна улыбнулась. «Как вы думаете, что это характеризует?» «Затрудняюсь ответить». «Натянуть сову на глобус. Завет, который мы соблюдаем. От противного. Мой начальник говорит, что ни в коем случае не надо натягивать сову на глобус. Слышали такое выражение?» Вера неопределенно мотнула головой. «Это значит, не надо подгонять факты под теории и гипотезы». «Крылатое выражение среди историков. Интересно», — согласилась Вера. «Кофе готов». Кофе пах корицей и карамелью. «Я на минуту отлучусь. Вот печенье, конфеты, располагайтесь». Анна вышла в соседнюю комнату. Оттуда доносились голоса. Двое о чем-то говорили, но о чем было не разобрать. Через несколько минут сотрудница Клео вернулась и села за стол. «Слушаю вас». Вере показалось, что девушка даже стала выше ростом и приобрела внушительность. Глаза смотрели сосредоточенно и строго. «Я, собственно, не знаю, как начать», — смутилась Вера. «Не волнуйтесь», — улыбнулась Анна. «Мы для того и есть, чтобы решать ваши проблемы». Вера выдохнула. Это было приятно, что кто-то хочет решать ее проблемы. Этого ей еще никто не предлагал. Напротив, все хотели, чтобы эта Вера решала их проблемы, а на нее самой им было наплевать. Что она, как она, о чем думает, о чем мечтает, какие у нее желания. «Еще кофе?» «Нет, спасибо». Вера сложила руки на коленях и посмотрела на них. Руки были в красных прожилках, от того, что приходилось таскать большие сумки с продуктами. Мать не снисходила до таких мелочей быта, как покупки, переложив все заботы на дочь. «Дело в том, — начала Вера, — что я некоторое время назад отправила запрос в генеалогический центр по поводу моей родословной. Знаете ли, мама заела, слабо улыбнулась Вера. Все время говорила, что у нас знатный род и что мы происходим чуть ли не от князей и бояр. Вот я и решила выяснить, так ли это. Просто хотелось...» И Вера замолчала. Из окна доносился слабый гул. Машины, чьи-то голоса, смех, звуки летней улицы. А еще откуда-то плыл запах черемухи, душистый, одуряющий. «Я хотела выполнить ее просьбу», — закончила Вера. Она не могла признаться, что ей хотелось утереть матери нос, ткнуть ее в несуществующее фамильное древо с князьями и боярами и сказать: «Мама, ты ошиблась, мы простые люди, и не надо утверждать, что наша родословная идет от Рюрика». «Так», — Анна склонила голову на бок и посмотрела на посетительницу. В ее глазах плясали насмешливые искорки, словно она разоблачала Верину ложь. «Когда же я получила справку от центра, то подумала, что это розыгрыш». «Почему?» потому что в бумаге, которую мне выдали, сообщалось, что наш род по линии прабабушки принадлежит к древнему итальянскому роду Орбини. Разве так бывает?» Вера с надеждой посмотрела на Анну. Ей хотелось, чтобы девушка улыбнулась и сказала: «Конечно, это выдумки, не волнуйтесь, идите домой, живите спокойно, как будто бы ничего и не было». Но вместо этого Анна спросила: «И что?» «И что?» — повторила Вера. «Что вас в этом смущает?» «Но этого же не может быть!» — торопливо заговорила Вера. «Как мы можем быть связаны с итальянским родом Урбини? Это невозможно!» «Вам дали подробную справку? Или какие-то вопросы остались?» «В документе, который выдали, все расписано достаточно подробно. Можно посмотреть». Вера протянула отксерокопированный бланк с печатью и разветвленным древом схемой. Анна посмотрела на него, прищурившись. «Я сейчас сделаю копию». «Да, конечно, я и хотела отдать это вам, чтобы вы разобрались, все ли здесь в порядке или нас обманули». «А зачем им вас обманывать?» Вера понимала, что она выглядит, мягко говоря, глупо, если не сказать больше, по-идиотски. И в самом деле, зачем уважаемому генеалогическому центру обманывать ее, Веру Шевардину? Какой смысл? Но Вера пожала плечами. «Тут-то и оно. Смысла нет», — подытожила Анна и постучала карандашом по столу. «Что вы все-таки хотите от нас? Сформулируйте, пожалуйста». Вера задумалась, словно прислушиваясь к себе. «Я хочу, чтобы вы разобрались во всем этом. Так ли все на самом деле?» Брови Анны взлетели вверх. «Я вас поняла. Проверка достоверности сведений». «Да, именно так. Какие у вас расценки?» Анна щелкнула на клавишу компьютера. «Ваше задание обойдется вам по стандартным расценкам 5500. Если возникнут дополнительные сложности, тогда сумма увеличится, но насколько сказать не могу, в зависимости от сложности задания». «Я поняла, я согласна», — торопливо заговорила Вера, словно боясь, что Анна передумает. «Оплату внести сейчас?» «Можно сейчас. Можно через несколько дней, как вам удобно». «Спасибо. Лучше сейчас». Вера достала 5000, сверху положила еще 500 рублей. «Хорошо, сейчас выпишу квитанцию». Получив квитанцию, Вера сложила ее и убрала в сумку. «Оставьте ваши координаты», — попросила она. «Телефон, электронную почту». Вера продиктовала свои данные и вышла из кабинета. Когда за клиенткой закрылась дверь, Анну окликнули из другой комнаты. «Что там?» «Вась!» — весело отозвалась она. «По-моему, у девицы не все дома. Ей прислали справку из генеалогического центра, что она является...» «Я все слышал», — перебил ее Василий. «Что ты думаешь обо всем этом?» «Стандартная проверка, и дело будет закрыто. Ребята из этого центра работают обычно четко. Ну, а вдруг сбой? А если не сбой?» «Ну, тогда нашей клиентке крупно повезло. Оказалась в родстве со знаменитым итальянским родом». «Ты думаешь, они с энтузиазмом воспримут весть о родственнице из России? Это же ее проблемы». «Верно. Что у нас там на обед?» «Ничего, холодильник пуст. А ты вроде на диете». Габариты начальника в последнее время упорно стремились к шару. Вася Курочкин пыхтел, сердился и клялся, что с понедельника садится на строгую диету, но проходил день-два, и все начиналось сначала. Пристрастие Васи к бургерам, жареной картошке, пиву, соленой рыбке делали свое дурное дело. «На диете», — отозвался внезапно сникший голос, — «но есть-то хочется. Ради фигуры можно и потерпеть. Рыжикова, не учи шефа». «Я о тебе беспокоюсь». «Я сам о себе побеспокоюсь. Не видно». «Я заказываю пиццу с угрожающими нотками», — сказал Курочкин. «Твой выбор. С грибами, с солями или с ананасами?» «С устрицами», — пошутила Анна. «Сейчас посмотрим в меню. Кажется, это новинка». Вера вышла на улицу в смятении. С одной стороны, она честно выполнила свой долг, с другой, правильно ли она поступила? А вдруг сотрудники Клио обратятся за разъяснениями в генеалогический центр, а им напишут опровержение, сообщат, что данные ошибочны? Вера со вздохом призналась себе, что ей очень нравилось думать, будто она принадлежит к древнему итальянскому роду Орбини, и лишиться этой сказки не хотелось. Липа пахла так сладко и маняще, что ноги сами собой понесли Веру к оазису аромата. Сделав несколько шагов, она очутилась в небольшом скверике между домами, где и высилось дерево, распространявшее вокруг себя чарующие флюиды. Вера опустилась на скамейку. Пискнула СМС-ка. «Мам, я купаюсь в море, у нас тут весело, Гоша съел мой завтрак и показал ужа». Следом за СМС возникла фотография сына. Веселого, загорелого Паша стоял, победно вскинув ладошки вверх. «Слава Богу, пристроила сына почти на все лето». Вера вспомнила, как она мучилась в конце весны. Куда отправить сына на отдых? Мать наотрез отказалась выезжать на дачу, потому что у нее интуиция. Ей вот-вот позвонят и пригласят в театр. С годами у матери это стало почти манией. Оставлять Пашу на все лето в Москве было бы настоящим преступлением. Достаточно прошлого скомканного лета, когда редкие поездки на дачу сопровождались материнскими скандалами. Что она, Вера, не умеет толком устроить свою жизнь и все надеется на мать. Это была чудовищная неправда. Вера уже давно ни в чем на мать не надеялась, а строила жизнь сама. Горькая правда состояла лишь в том, что Вера не имела в своем кармане несколько миллионов, чтобы купить себе квартиру и переехать от матери. Разменивать трехкомнатную квартиру мать не хотела ни в коем случае, хотя Вера была согласна и на однушку на окраине Москвы, лишь бы жить отдельно, лишь бы ей и сыну не портили нервы. Но матери, очевидно, доставляло удовольствие мучить дочь и внука. Вера стиснула зубы. Предательская слеза капнула на экран мобильного прямо на улыбку сына. Вера быстро провела пальцем по дисплею, стирая влагу. Ей нужно сосредоточиться, а не раскисать. Вдруг это странное родство с князьями — шанс для нее и Пашки. Она сможет вывести сына в Италию, обеспечить его будущее. Вере вдруг стало страшно, что проверка выявит ошибку, и ей пришлют письмо с извинениями. Она хотела было вернуться в офис к Лео и сказать, что отменяет задание, но, поразмыслив, решила все оставить как есть, и будь что будет. Пицца дымилась, и от ее аромата текли слюнки. Анна посмотрела на Васю. Бедняга, скоро он приблизится к размерам Ниро Вульфа. Когда шеф был голоден, он был злым, сердитым и несправедливым. А поев, становился вальяжным, добрым и похожим на благодушного кота. «Значит, дамочка сомневается?» «Сомневается!» «Не верит своему счастью», — заметил проницательный Курочкин. «Похоже на то». «Рыжикова, а ты заметила, как глубоко в нас сидит совковая психология? Мы словно боимся счастья и хороших новостей, все время подсознательно ждем чего-то плохого. И когда наши худшие опасения подтверждаются, мы даже радуемся. Ну не садисты ли?» «Говори только за себя, я не радуюсь плохому». «Хорошо, Рыжикова. Раз ты настаиваешь на точности, то, пожалуйста. Говорю за себя и еще за многих». Немного помолчав, Вася спросил. «Сколько ты планируешь взять времени на это задание?» «Не знаю. Отправим запрос в генеалогический центр уже от нашего имени. Там отнесутся к проверке более внимательно, потом проверим по нашей базе. Думаю, неделя-полторы недели максимум». «Разве это задание?» «Так у нас скоро заработки упадут, и нам нечем будет платить за аренду. Ты не находишь?» «Я всегда смотрю в будущее с оптимизмом». «И не жалеешь, что мы оставили насиженное место и основали собственную фирму?» — понизив голос, спросил Курочкин. Анна бросила на него быстрый взгляд из-под ресниц и твердо ответила. «Нисколечки! Ни секундочки!» Когда она осталась одна, она скинула туфли и прилегла на диванчик. Она любила так расслабляться и отдыхать. Она была молодым историком, аспиранткой. Правда, диссертацию она еще не защитила, но Вася расслабиться не даст. И время от времени дает ей нагоняй за слишком медленную научную работу. Слова Васи вернули Анну в недавнее прошлое, когда она и Курочкин работали в центре при научном учреждении, жили скудно, денег на их центр не выделяли. И вот недавно они с Васей решили открыть собственную фирму, рискнуть. Теперь дела на работе шли неплохо, особенно поначалу. Она смогла съехать от отца и снять небольшую однокомнатную квартирку, а вот на личном фронте все было не так лучезарно. Данила, ее жених, редко бывал рядом. Он работал в основном за границей, в Москву приезжал нечасто. Она уже привыкла к одиночеству, но не находила его нормальным. Одиночество всегда имеет привкус горечи и несбывшихся ожиданий. Но одна из основных мыслей, которой Анна пришла за минувший год, в мире нет ничего постоянного, конечно, это банально. Но каждый должен понять, прочувствовать и осознать эту истину на собственной шкуре, понять не отвлеченно, а душой. Анна часто размышляла, что люди древности жили размеренно и неторопливо. Одна из прелестей такого существования — ощущение времени как длительности. Они осознавали, что все можно сделать и успеть. Не сегодня, так завтра, но сегодняшний день изменил все, и нужно жить на предельной скорости, иначе тебя отбросит обратно. Вот ее сводная сестра Елена Демченко, популярная телеведущая. На какой скорости ей приходится жить, чтобы всегда быть в тонусе и соответствовать профессии? Правда, сейчас она ждала ребенка и наслаждалась новым периодом в своей жизни. Анна подумала, что нужно ехать домой. Рабочий день уже закончился. По дороге надо зайти в магазин и купить продукты, что-то из полуфабрикатов. Готовить для себя лень.